«Коля Ворчун!» — протянул дознаватель, и молодой лейтенант, гладко выбритый, подтянутый, суровый. Он постукивал по столу кончиком карандаша и с легким презрением смотрел на пленного. «За что такое прозвище получил? Наверное, на жизнь любишь жаловаться, как вся ваша сталкерская братья?» Николай из-под лобья взглянул на лейтенанта. «Это не прозвище», — сказал он негромко. «Фамилия у меня такая». Дознаватель усмехнулся, потом сразу стал серьезным. «Ну вот что, Коля, Ворчун, чтобы не тратить зря время, перейдем к сути нашей беседы. Мне нужно знать, когда и где найти сталкера, который называет себя смелый. За этим я здесь, и по этой же причине ты находишься в этой комнате». Лейтенант кивнул кому-то за спиной Ворчуна. Сталкер понял, что сейчас произойдет, и инстинктивно сжался, насколько позволили скованные за спиной руки. От сильного удара по затылку на несколько секунд потемнело в глазах. Коля потряс головой, прогоняя муть, застившую взгляд, потом повернул голову в сторону ударившего его солдата и произнес через плечо. — Спасибо, братан, уважил. За ухом у сталкера занемело, и вниз по шее начала стекать струйка крови. — Это чтоб стало понятно, — снова заговорил дознаватель. — Я шутить не собираюсь. — Да какие уж тут шутки, — Николай посмотрел на него. — Над шутками обычно смеются, а мне что-то не очень сейчас этого хочется. Лейтенант откинулся на стуле в расслабленной позе, сцепив пальцы. — Вижу, ты парень сообразительный. Давай сделаем так. Я скажу, что известно мне, а потом ты расскажешь то, что я хочу узнать. Он несколько секунд смотрел на Ворчуна, ожидая ответа, и, приняв молчание сталкера за согласие, продолжил. Итак, мне известно, что ты и смелый несколько раз вместе ходили в рейды, что само по себе является интересным фактом. Учитывая, что твой дружок закоренелая одиночка и крайне редко берет себе помощников. В том, что именно ты был у него помощником, а не наоборот, сомневаться не приходится, иначе сейчас я бы допрашивал его, а не тебя. Также есть информация, что не обошлась без вашего участия и так называемая война группировок, и что именно вы двое уничтожили банду Сутулова и прибрали к рукам награбленный ими хабар. Но мне нет дела до мародеров и до ваших сталкерских заморочек. И так было вплоть до прошлой недели, пока вы, ублюдки, не совершили нападение на блокпост, перестреляв 5 молодых ребят. Лейтенант не смог сдержаться, и его лицо исказило гримаса гнева. Сталкер опустил взгляд и пробурчал. Я им автомат в руки не давал и в зону не тащил. — Соткни пасть! — прорычал дознаватель и хлопнул ладонью по столу. Ты не тащил, и я не тащил. Они сами пришли, чтобы оградить остальной мир от всей этой грязи, в которой вы копошитесь, как жуки. Вы стервятники, только и знаете, что убиваете друг друга и карманы набиваете. Лейтенант резко замолчал, словно устыдившись, что дал волю эмоциям, быстро взял себя в руки, снова откинулся на стуле и с прежним спокойствием продолжил. — Теперь твой черед. — Ну, я слушаю. — Слушать ты, конечно, можешь, — грустно усмехнулся Ворчун. — Только вот сказать мне нечего. Не знаю я ни хрена. — Угу, — произнес дознаватель. Помолчал некоторое время, потом кивнул, словно в ответ на какие-то свои мысли, и произнес. — Значит, по-плохому. Ну что же? Он поднял взгляд на солдата, стоявшего за спиной сталкера, и знаком приказал приступать. Странно, но сегодня я не застал Ворчуна на привычном месте. Последние 3 раза, когда я посещал зону, мы постоянно встречались с ним и всегда на этом самом месте, но сегодня сталкера не было. На всякий случай я обошел полуразвалившуюся хижину. Мало ли, может, лежит сейчас его бренное тело за углом, растерзанное слепыми псами или еще какими мутантами. Он мне, конечно, не друг, но 2 ходок вместе сделали. Да и на блокпосту он мне неплохо помог в прошлый раз. Торговец, правда, так и не сказал, что за прибор мы тогда у вояк забрали. Молча взял чемодан, отсчитал деньги, вместо спасибо велел сваливать и некоторое время у него не показываться. Но я не в обиде, рейд хороший вышел. Я и деньжат срубил, и калашом с оптикой разжился. Жалко, что сегодня Ворчуна нет, неплохо он прикрывал. Ну да ладно, не горевать же. Так чем сегодня заняться? Помнится, Бурый говорил, что у него задание найдется как раз для меня. Неплохо будет подзаработать, а то приглядел я у торгаша костюмчик один, армированный системой рециркуляции воздуха, но цена уж больно кусачая, а Бурый обещал неплохо заплатить. Перекинув автомат через плечо, я достал бинокль, нащупал в кармане болты, поправил вещмешок и взял направление к логову Бурого. Холодная земля остудила тело даже через плотную ткань комбеза, но лейтенант не обращал на такие мелочи внимания. — Не соврал, Коля Ворчун. — Идет, сволочь, идет. Распластавшись на вершине холма, военный разглядывал сталкера в мощный бинокль с антибликовым покрытием. — Ну все, конец тебе, падла. Он повернулся к расположившемуся рядом сержанту. — Приготовиться. И скажи ребятам, чтобы не геройствовали. Давай накроем его, пока за деревья не ушел. Внезапно со стороны, где шагал смелый, раздались выстрелы. Лейтенант тут же снова прильнул к биноклю. — Твою за ногу! — не сдержался он. Сверху отлично было видно, как на сталкера напала стая диких собак. Двух животных смелый положил из Макарова, остальные рассыпались в стороны, скрывшись в высокой траве. Потом собаки развернулись и снова бросились в атаку. Действия сталкера вызвали у лейтенанта невольное восхищение. Четкие скупые движения, меткие выстрелы. Смелый, медленно отступая и стараясь не допустить, чтобы к нему зашли в спину, эффективно разрядил ПМ в ближайших хищников, полосанул ножом прыгнувшую на него собаку, тут же вскинул к плечу калашников, остановился и короткими очередями свалил еще нескольких животных. — Красиво работает, — пробормотал сержант вместе с лейтенантом, наблюдавший за происходившим. — Красиво! Так же красиво он наших ребят убивал, — прорычал офицер. — Начинай операцию. — Есть, — ответил сержант и медленно спустился вниз, где его ждал отряд бойцов. Лейтенант снова посмотрел на сталкера и опять выругался. Смелый бежал в сторону деревьев, пока отступившая стая не решилась на новую атаку. Вот денек начался. На стаю нарвался. Этих тварей в траве плохо видно, быстро-то и не поймешь, сколько собак вокруг тебя скулит и лает. Надо было сразу бежать, а я думал, шлепну парочку для острастки, остальные разбегутся. Ага, как бы не так. Первых двух пристрелил, так остальные чуть не разорвали, еле ноги унес. Адреналин схватки все еще жег вены, но, как ни странно, настроение было хорошее. Хотя почему странно? Ведь жив остался, можно сказать, вышел победителем из этой драки. Надо, кстати, оружие перезарядить, а то ПМ пустой. И в калаше меньше половины магазина, а до Бурова еще топать и топать. Я прислушался. Стая решила не преследовать. Это хорошо. Сбавив темп, я восстановил дыхание. Обходя деревья и перешагивая через коряги, я не спеша сменил обойму пистолета и привычно добил магазин автомата патронами. Преследование затягивалось, и это раздражало лейтенанта. Смелый, медленно, но верно уходил от них. Нет, нельзя позволить ему скрыться, иначе придется заново выслеживать и ждать, когда он соизволит в зоне появиться. «Быстрее, парни, быстрее!» — торопил он своих людей. Яркая молния прорезала небо. Спустя несколько секунд над головами солдат прокатились гулкие раскаты грома. Тяжелые капли зашлепали по земле, заставили склониться вниз высокую траву, и постепенно разошедшийся дождь создал серую завесу, скрывая сталкера от преследователей. — Только бы не упустить, только не упустить! — бормотал про себя лейтенант. Но удача сопутствовала им. Обогнув очередной холм, военные вышли к окраине заброшенной деревеньки. От большинства домов остались лишь гнилые обломки, серо-черными зубцами торчащие посреди поглощающей их растительности. И только несколько хижин более или менее сохранились. Возле одной из них, идущий впереди лейтенант, заметил людей и сразу приказал бойцам затаиться. Сержант подобрался к нему и прошептал. — Ну что? — 8 человек. Ну, а этот там? Лейтенант, еще первый раз разглядывая сталкера в бинокль, отметил про себя его непримечательную внешность. Он практически ничем не отличался от других сталкеров. Похожие куртка и рюкзак за спиной, накинутый на голову капюшон, стандартная амуниция. но и спутать его ни с кем нельзя. Что-то в движениях, повадках, манере держаться выделяло смелого среди остальных. — Там, третий слева, — говорит с высоким. — Вижу. — Берем? Но лейтенант ответил не сразу. Он снова ругался про себя. — А вот ведь чтоб тебя! Упустили хороший момент, а теперь этот гад уже не один. Присоединился к какой-то банде, о чем-то договариваются, что-то планируют. Если на пролом переть, то и на пулю нарваться можно. — Сержант, у тебя есть в группе меткий стрелок? — Найдется. — Видишь вон тот дом, где полкрыши обвалилось? Направь его туда. — Не очень удобная позиция, — оценивающе прикинул сержант. — Деревья помешают. — Да и расстояние большое, у нас же не СВД. — Самое главное, пусть не высовывается, его цель смелый, на остальных внимания не обращать, а мы пока выманим его. — Понял, — кивнул сержант и отполз назад отдать распоряжение. Время тянулось, как расплавленная карамель, лейтенанта охватила дрожь нетерпения, но он ждал сигнала от снайпера. Наконец из рации прозвучали долгожданные слова. — На позиции! — В бинокль офицер увидел, как встрепенулся смелый, стал оглядываться по сторонам, схватился за автомат, вместе с ним встревожились и другие сталкеры. — Они слушают нашу волну, — догадался лейтенант. — Давай, сержант, начали, начали! Он вскинул автомат и выстрелил по противнику. — На позиции. До меня не сразу дошло, что это выдала моя рация. Я вопросительно посмотрел на Бурова, тот ответил таким же удивленным взглядом. — Вояки! — сообразил я, оглядываясь по сторонам. Ребята тоже начали озираться. И тут из-за домов в конце деревни по нам открыли огонь. Я бросился в укрытие. Доски забора за моей спиной разлетелись в щепки. Пригнувшись, я забежал в дом следом за Бурым и притаился у окна. Пули свистели и повизгивали, пробивая доски, разбивая оконные рамы, разваливая остатки мебели. Приложив автомат к плечу, я начал выискивать цели. Солдаты атаковали из зарослей запущенной живой изгороди, и определить их местоположение можно было только по вспышкам выстрелов. Я навел прицел чуть в сторону, туда, где предположительно мог находиться один из стрелков, и дал короткую очередь, потом еще одну. С того места выстрелов больше не было, зато на окно, служившее мне своеобразной амбразурой, обрушился град пуль. Я, не вставая, перебрался к другому окну и снова приник к прицелу. Нашел очередного стрелка и только собрался нажать на спуск, как чья-то спина закрыла мне линию огня. Ребята Бурова решили не отсиживаться, а перейти в наступление. «Плохая тактика. Куда вы лезете? Вот идиоты!» — заорал я. Бой перешел на ближнюю дистанцию. Сталкерские обрезы громыхали несколько раз, пока не замолчали. Их перестреляли одного за другим. Остался только сам Бурый, которому хватило ума не лезть в пекло. Где он таких придурков нашел? Молокососы, только попавшие в зону, и теперь навсегда в ней оставшиеся. Я осторожно выглянул. Солдаты, рассредоточившись и прижимаясь к заборам, продвигались по деревне в нашу сторону. Я насчитал пятерых во главе с каким-то офицером. Дождь этот еще не кстати. Совсем почти ничего не видно. Надо сменить диспозицию. В голове я уже прокручивал план действий. Выберусь из дома, спрячусь за забором, завалю парочку, вернусь в дом, выйду с другой стороны, снова найду, где укрыться, и аккуратно перестреляю их по одному. Это как игра в догонялки, главное вовремя убежать. Дальше ждать не имело смысла. Пригнувшись и стараясь не шуметь, я выбрался из дома. В этот момент Бурый сыграл мне на руку. Сталкер спрятался в кустах одичавшей малины и открыл пальбу, отвлекая тем самым на себя внимание. «Отлично!» Я выглянул в щель между досками, двое военных оказались открыты. Приложив Калашникова к плечу, я прицелился в офицера. Сквозь оптику можно было разглядеть звездочки лейтенанта на его погонах. Центр перекрестия оказался точно над его переносицей. — Сейчас ты, голубчик, словишь у меня маслину! Вражеская пуля прилетела откуда-то справа. Тупой удар сбил меня в сторону, боли не было, только ощущение попадания. Палец уже нажал на курок, но стрелял я уже не по цели, а вверх. — Вот «Тварь с фланга обошел», — мелькнула мысль. В тот же миг следом за первой еще две пули нашли меня. Я растянулся на земле, чувствуя, как жизнь уходит из меня. Перед глазами все поплыло, тени стали глубже, небо окрасилось багровым. «Цель уничтожена», — раздался из рации голос снайпера. «Молодец!» — лейтенант искренне восхищался его работой. «Сержант, разберись уже с этим сталкером. Смелого нет, можно не так осторожничать». «Понял, сейчас закончим». Офицер подождал, пока стихнет стрельба, и сержант доложит о завершении операции. Потом распрямился и направился туда, где лежал смелый. Лейтенант не был трусом, но подходил с осторожностью. Мало ли вдруг сталкер только ранен, лишний риск ни к чему. Но смелый был мертв. Он лежал на спине, раскинув руки и устремив застывший взгляд в серое небо. И тут произошло то, от чего у лейтенанта волосы зашевелились на затылке, а в горле застрял истошный крик, в котором смешалось сразу несколько чувств — недоверие и злость, страх и обида. Тело смелого прямо на глазах начало исчезать. «Эск, выход!» Я откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Да, сегодня явно не мой день». Взглянул на часы 00:25. Вот это да! Как время незаметно пролетело. Надо, наверное, спать сейчас лечь, а встать пораньше и еще разок попробовать. Благо завтра, точнее уже сегодня воскресенье, выходной в моем распоряжении, возьмусь за задание со свежими силами и уж в этот раз не дам обойти себя с фланга. А тому лейтенанту точно не жить. От Димки Смелого еще никто не уходил. Так, все, спать. Alt плюс F4. Завершение работы. Ок. Димочка, солнышко, дай еще три коробочки патронов. Ну, сереньких таких, с черной полоской. Кончились почти, а мне до кордона добираться. Мозгоед подавился пивом, не столько из-за звонкого девчачьего голоса, сколько из-за самой фразы. Прокашлявшись и автоматически отметив тишину, установившуюся в баре, женщина здесь встречается так же часто, как и кровосос в библиотеке, вытянул шею, чтобы лучше разглядеть такое чудо. Маленькая, в явно перешитом по росту комбинезоне, крепенькая девчонка. На спине рюкзак болтается и винторез, и коса длинная рыжая. Бармен ласково улыбнулся, в зоне бывает всякое, но такого никто никогда не видел, и ушел в подсобку. Девчонка взяла поднос с тушеным мясом и красным вином, осторожно прошла между посетителями и уселась за дальний столик. Развернувшись лицом к выходу, она достала вилку из рюкзака и принялась за ужин, абсолютно игнорируя взгляды, направленные на нее. Мозгоед не спеша осмотрелся. Незнакомый сталкер поглядывал на мамзель с ненавистью. Все понятно, новичок, слегка сдвинутый на правилах зоны. Не возвращаться назад той же дорогой, из зоны нельзя выйти, исполнитель желаний существует. И до кучи женщинам не место в зоне. На большой земле такие товарищи любят повторять: «Женщина на дороге, обезьяна с гранатой». Ничего, через пару месяцев, если выживет, поймет. Здесь, внутри периметра, не может быть никаких правил, а тем более законов. За стойкой в полоборота сидел добряк, долговец. Он смотрел на сталкершу оценивающе, как и остальные. Неудивительно, большинство мужиков в зале не видели женщину, ой, как долго. И не важно, что девчонка не тянет на мисс Вселенную. На мисс зоны вполне. Других кандидаток все равно практически нет. Конечно, женщины иногда появлялись. Две категории. Романтично настроенные дурехи, мечтающие о настоящих, брутальных мужчинах, приключениях и всеобщем восхищении. Обычно дальше кордона они не забирались, и хватало их на пару месяцев. Сидорович, торговец в предбаннике зоны, даже домик для таких экстремалок отремонтировал. Закупившись на последние деньги всем необходимым для выживания у старого жука, дамочки выпархивали на большую дорогу. Отходя от деревни максимум на километр, они либо попадали в первую найденную аномалию, либо в зубы к слепым псам. Те, кому везло, с плачем возвращались к дяде Сидоровичу зализывать раны. Тот гладил по голове, сетовал, что денег на проход назад нет, и предлагал заработать у него на билет домой, забывая предупредить, что из зоны нет выхода. Девочки сгорали быстро. Не всякий мужчина выдержит постоянное ощущение опасности, а если вспомнить отсутствие нормальной еды, воды и одежды, и косметики. Зато на кордоне получился замечательный публичный дом с периодически сменяющимся составом. Правда, работал он нечасто. Надежда умирает последней. Домой хотели все и уходили. В гости к ангелам или чертям. Ну и вторая категория — феминистки или маньячки, или мужи-бабы. Непонятно, как их назвать можно. Они приходят в зону, дабы доказать мужчинам, что женщина лучше. Стреляет лучше, в оружии лучше разбирается, хабара больше приносит, мутантов отстреливает активнее. Бандюки по сравнению с такими лапочками — ангелочки с крылышками. Самый жестокий человек — женщина, которая старается занять место мужчины в этой жизни. Ну, например, сталкер пустит врагу пулю в лоб, а маньячка отрежет ему уши, прострелит коленные чашечки и отдаст на съедение снорком. Чтобы знали, помнили и боялись. А может, и не для этого. Обычных женщин понять невозможно. А уж если дама с левой резьбой, то и контролер не разберется, что у нее в голове происходит. Но и такие агрессивные, холодные, часто достаточно опытные девушки в зоне долго не живут. Здесь только она решает, кому жить, кому умирать, а кому превратиться в зомби. Женщин почему-то не жалуют. Пока мозгоед размышлял, в баре закончилась пауза. Как обычно, Толик все пропустил. Не зря прозвали мозгоедом. Способность отключиться от окружающей реальности для того, чтобы помечтать или пофилософствовать, не раз угрожала его жизни. Как он по зоне до сих пор ходит, многие не могли понять. Прекратив размышлять о судьбе абстрактных сталкерш, он сосредоточил внимание на конкретной. Рядом с ее столиком пошатывался сильно нетрезвый новичок. Толик навострил уши. Какое-никакое, а развлечение? Пока сталкер собирался с мыслями, девчонка ждала, глядя снизу вверх, с едва заметной насмешкой. Даже вилку отложила. — Че, Сидорович, уже своих шлюх курьерами посылает? Совсем дела плохи? Сталкер наконец сформулировал вопрос. — Во-первых, не стоит так неуважительно отзываться о девушках, которые хоть немного тепла в этот мир приносят. — А во-вторых, я не работаю в борделе, — ровным голосом ответила рыжая барышня. — Типа сталкер? — новичок заржал, как лошадь. — Молодой человек, мне очень неудобно голову запрокидывать, вы такой высокий. Может, присядете и представитесь? Меня Лида зовут. Ясно было, что имя названо для всей честной компании. За происходящим следил не только Толик. Хоть остальные и делали вид, что незнакомка интересует не больше, чем тарелки с едой. — Артем, — представился новичок после паузы и плюхнулся на стул. — По поводу последнего вопроса. Да, можно сказать, что я сталкер. Вернее, сталкерша, если быть точной. Слегка смущенный вежливым обращением, Артем все же решил не сдаваться. — Не верю я в сталкеров, которые в оружии не разбираются. — Серенькая коробочка с черной полоской! — новичок опять заржал. Рыжая, Толик уже про себя называл ее только так, спокойно дожидалась окончания приступа смеха, потягивая вино из бокала. — Может, все же к Сидоровичу на постой? Пользы больше принесешь. Да и живой подольше останешься. Пьяный смех уже начал слегка раздражать, хотя компании наемников шутка пришлась по нраву, они одобрительно зашумели. Артем, а вы думаете, если я буду знать названия всех винтовок, патронов к ним, их характеристик, то стану точнее стрелять? Какой ствол лучше, а какой хуже, можно определить опытным путем? Я женщина, а не оружейник. Зато очень подробно могу рассказать о негативном влиянии на организм человека радиации, местной пищи и несмертельных, на первый взгляд, аномалий. Более достойной внимания информации, вам не кажется? Да что ему может казаться? Он еще ни одного артефакта не притащил. Как приехал от кордона с долговцами на грузовике, так и не выходит. Все выбросы дожидается, а уж после он покажет высший класс. Бармен, как всегда, двигался бесшумно, никто и не заметил его появления. Новичок покраснел и вскочил. В этот момент он был сильно похож на нахохлившегося петуха, еще чуть-чуть и возмущенно закукарекает. — Сиди уж, Артемка! — бармен хлопнул его по плечу. Вроде и не сильно, но сталкер с тихим оханьем забыл о воинственном настроении и как-то сразу стал незаметным. — Рыжая! — Надо же, угадал! Ты здесь пересидишь выброс или к Воронину забежишь поздороваться? — Да нет, у меня смутное ощущение, что не успею. Пойду в подсобку, может, порядок наведу. Если не дашь полы вымыть, рискну и побегу ночевать к долговцам. У них устав, они чистоту уважают. Бармен добродушно с удовольствием рассмеялся. Лида бросила взгляд на мозгоеда и неожиданно подмигнула. Одним движением подхватила свои вещички и упорхнула в комнату за барной стойкой. Толику неожиданно стало легко на душе. Рыжая не была похожа на встречавшихся здесь женщин, ни на мужа баб, ни на глупышек с кордона. Жизнерадостная простая девушка, отпечатка зоны нет ни в глазах, ни в характере. Словно только вчера еще дома на большой земле пироги пекла. Едва Лида скрылась за дверью, посетители устроили бармену допрос с пристрастием. Кто, откуда, куда, зачем? Ответить тот не успел. Выброс решил попробовать стены на прочность. В самом деле, до базы долго не успела бы добежать. Мозгоед отметил для себя еще одну странность. Нет, многие, конечно, чувствовали приближение выброса с точностью до дня. Доктор без помощи приборов определял с погрешностью, ну, плюс-минус час, а тут счет шел на минуты. Опять отвлекся. Бармен уже рассказывал, что знал. Да, по зоне ходит давно. Правда, появляется недель на 5-6, потом месяца 3, ни слуху, ни духу. Не знаю, может, на болоте живет, не спрашивал. Да, хабар всегда приносит отличные не только артефакты, но и части тел монстряков редких, и раритеты типа газет 86-го. Патронов покупает мало, непонятно, как по зоне перемещается, не стреляя практически. Хотя, может, где схрон с боеприпасами есть? Нет, не сплю я с ней. Идите вы лесом. Помогла как-то сильно, поэтому люблю и уважаю. После выброса шла огромная волна мутантов, а сразу за ней бандиты поперли. Туго нам тогда пришлось. Лидка наравне со всеми отстреливалась, а потом стала на своем горбу раненых в бар стаскивать. Без разбору. Как санитарка в Великую Отечественную. Пули свистят, а она тащит. И как только сил хватило. Потом несколько дней перевязки делала, поддерживала как могла, пока доктор не появился. Говорит, передали мне, что здесь произошло, пришел помочь. Рыжая в глаза ему посмотрела, кивнула и минут через 20 ушла по-английски. Воронин долго потом разыскивал ее по зоне. Отблагодарить хотел за помощь, но ледок только через полгода объявился. Больше ничего интересного бармен не знал. Постепенно за столами темы для разговора сменились. Кто-то вообще захрапел, уперевшись щекой в столешницу, а у мозгоеда из головы не шла эта история. Подозрительной казалась периодичность появления и исчезновения сталкерши. В зоне ты либо есть, либо нет. Конечно, можно ПДА отключить, но Толика терзали смутные сомнения. Очень уж хотелось думать, что появился человек, который ходит туда-сюда сквозь периметр. Да и чистенькая слишком мамзель для здешней жизни. Волосы блестят, глаза горят. Да и на коже зона должна была отпечаток оставить. Ни бледности, ни землистого оттенка, ни въевшейся в поры грязи. А значит, и у него есть шанс вернуться. Осталось выяснить, сколько длится ее нынешнее появление. Если около месяца, значит, собирается за периметр. Лида закрыла дверь и облегченно вздохнула. Опять голос прорезался не совсем вовремя. Говорила бы шепотом, никто бы ее в табачном дыму не заметил. Очень уж Лида не любила подобные ситуации, когда нужно кому-то что-то объяснять, ставить на место, взорвавшихся доставал. Да так, чтобы не вызвать в ответ еще большую агрессию. Все-таки у мужчин здесь с психикой не очень. Могут и пулю в голову за невинную фразу отправить, и по кругу пустить, если настроение есть. И непонятно, что страшнее. А если показать, что боишься, или наоборот, что совсем не боишься, может быть еще хуже. Правда, напрямую с таким Лида не сталкивалась, но со страшилками о коварстве мужчин, обесчестят, ограбят, убьют, вбитыми мамой с самого детства, так просто не справиться. И даже личная статистика не помогала. На 20 нормальных, доброжелательных, в чем-то даже снисходительных мужчин обычно встречался один такой Артем. Да, неважно. Выброс все равно нужно было где-то переждать. Пару часов отдыха и на кордон. А потом домой, наконец-то. Раньше, чем планировалось, на целую неделю. Олежек давно соскучился. Да и надоела зона хуже горькой редьки. Выброс был не очень мощный. Аномалии остались на своих местах, только на свалке одну кучу мусора, как корова языком слезала. А вместо нее образовалась огромная, метров на 300 электро. Артефакты Лида искать в ней не собиралась, хотя на парочку, судя по всему, можно было рассчитывать. Норму свою в нынешнюю ходку выполнила сполна, а рисковать жизнью лишний раз не было желания. К тому же хотелось добраться до блокпоста к обеду, ночью ее способ прохождения сквозь патрули не работал. Не получилось. Возле кладбища старой техники трое наемников, что сидели в баре и явно симпатизировали козлу, который к ней цеплялся, решили помочь девушке и избавить от необходимости таскать в рюкзаке тяжести. Самой большой тяжестью, естественно, были деньги. Лида шла налегке, продав всю добычу бармену. Следили, значит. Пришлось загнать страх глубоко в подсознание. Стреляла Лида и в самом деле неплохо, если руки не тряслись. Спрятавшись за ржавым автобусом, девушка успела ококнуть одного с одной пули. Плечо заныло. Отдача — это вам не хухры-мухры, знаете ли, особенно для слабой женщины. Оставшиеся в живых стали с земли крыть матом ее способность стрелять, и заодно всех баб вселенной за врожденный идиотизм. Лида не слушала призывы отдать рюкзак и обещания оставить ее в живых. Осечка выпустила страх из подсознания, куда он был благополучно запрятан, и дрожащие руки не давали сменить обойму. Внезапно раздались два тихих хлопка, и причитания смолкли. Молодой парень, который сидел в баре за соседним столиком, появился как рыцарь на белом коне, только пешком, без шлема и вместо копья автомат наперевес. Лида облегченно вздохнула. А тот приближался, сияя, как тульский самовар, и не глядя под ноги. Вот и вляпался. В самый краешек аномалии, но ему хватило. Я, конечно, все понимаю, но что вы не заметите, электру нужен особый талант. Ладно бы воронка, ее не видно практически. Лида возмущалась уже минут 10, не забывая обрабатывать ожоги и электрометки теперь уже не спасителя, а пострадавшего. Толик блаженно улыбался. Рыжая периодически косилась на его радостную физиономию и переживала, а не нарвалась ли на сумасшедшего. Таких чудиков в зоне тоже бродит немало. Даже обезболивающее не делает лицо человека таким глупо счастливым. — У тебя что, детектор нерабочий? — Отвечай, не то противошоковое вколю. Хватит молчать. Лида продолжала пытать мозгоеда. «Детектор работает, я просто задумался». О чем Толик, естественно, не собирался рассказывать. Он шел за девчонкой от самого бара, раздумывал, как присоединиться к ней и узнать про выход. А тут такая удача. Спас бедную девушку от бандитов, как герой боевика, а значит, заслужил доверие и совместный поход до Сидоровича. Ну и расслабился на радостях. Зона такого не прощает. «Нет слов, одни мысли и те разбегаются». «И часто ты так тормозишь?» Лида, услышав ответ, даже перестала делать перевязку. Толик не ответил, только засопел. «Тебе сколько лет, сталкер? 20-то хоть исполнилось?» 22. Служил, был рейд. Все погибли, я один остался. Так и брожу уже 3 года. Домой хочу». Лида промолчала и занялась ранами Толика. Тот замер. Она не стала возмущаться глупым мечтам, не сказала, что выхода нет, а значит, его догадка была верной. Просто девушка не хочет делиться своим секретом. Ну да ничего, сама же говорила, нужно отлежаться пару часов, а ночью в зоне опасно. Куковать им в депо долго, до рассвета, успеет выяснить все необходимое. Главное, чтобы ни монстры, ни бандиты не забежали на огонек. Да и сталкеров тоже особо видеть не хотелось, могут помешать. Сглазил. Часов в 9 вечера к ним присоединились 4, матерый Шерхан, мозгоед его неплохо знал, и 3 новичков. Шерхан провожал их до базы свободовцев, а по совместительству являлся эдаким экскурсоводом. Потрепать языком он всегда любил, а тут новые уши. Баек, легенд и анекдотов Шерхан знал огромное количество. Новички внимали, затаив дыхание. Толик и Лида слушали тоже. А куда денешься, если вокруг ночи и монстры бродят? Выхода нет. Вокруг зоны плотное кольцо военных, ОМОНовцев, экологов, биологов, еще черт знает кого. 3 года назад было просто. Взял кусачки, разрезал проволоку, и ты свободен. Или дождался, пока патруль мимо пройдет, и вперед. А сейчас америкосы взялись всерьез, денег отвалили немерено, всю территорию окружили бетонным забором, хотя забором назвать данное сооружение язык не поворачивается. Почти китайская стена, 3 метра толщиной и 4 метра в высоту. И под землю уходит 2 метра, подкоп не сделаешь. Без швов по всей длине, через каждые 17 километров блокпост. И не как раньше, несколько вояк со слабым обмундированием. Денег вбухано, ого-го! Срочников нет, зато есть спецназ. Военный врач, 2 медбрата, 2-3 ученых разной специализации. Оборудование и оружие, по последнему слову, техники. Причем попасть в зону довольно легко. Кому дать взятку найти можно. И проведут, и платочком белым вслед помашут. А назад хрен выпустят, даже за очень большие деньги. Да и не подпустят к заграждениям, сразу стреляют. Зачем пускают? Это же бизнес, салага. Сталкер долго не живет, состав сборщиков артефактов обновлять нужно. У торговцев есть связь с большой землей, но и они отсюда не выберутся никогда. А мужик ему и говорит: ну ладно, кровососы, ну, зомби еще куда ни шло, но нас-то, контролеров, чего бояться? Увидеть ее можно только издалека. Красивая молодая девушка в белом платье. Длинные светлые волосы, а в них цветок разохвата вплетен. Одна не ходит. Обычно в окружении слепых псов. Где прошла, новая аномалия появляется. Увидеть ее можно нечасто и только перед выбросом. Кто? Откуда? Никто не знает. Может, редкий вид контролера? Или привидение? В зоне чего только нет. Меченый добрался до исполнителя. Результат увидели все. Зона исчезла. 3 дня и 3 ночи творилось незнамо что. А потом появились военные, ученые, повалил прочий люд. Аномалии исчезли, монстры куда-то подевались, но артефакты никуда не делись. Меченый ходил счастливый, рассказывал всем подряд про осознание какое-то, но его особо не слушали, не до того было. А потом его втихую прирезали. Видно, кто-то расстроился, что его, не спросив, осчастливили. Не все мечтали избавиться от зоны. Несколько недель на бывшей территории отчуждения шла настоящая война. Паника — это слишком мягкое слово для описания тех дней. Крови пролилось больше, чем за 6 лет существования зоны. Но и случилось то, что случилось. Вернулась она в один миг. Выброс был жестокий. Хорошо, хоть территорию ту же накрыло. Власти отошли от очередного шока довольно быстро, привыкли уже к сюрпризам данного клочка планеты, и построили этот клятый забор. Зато с тех пор выжигателей нет, проход в Припять и к ЧАЭС свободные, только там радиация до сих пор зашкаливает. Ни один костюм не справляется, даже увешанный артефактами, поэтому особо никто туда не рвется. Но зомби по-прежнему откуда-то берутся. Видно, не только в выжигателях тогда дело было. Музыкальная пауза. Девушка, передайте гитару. Спою оду вашим прекрасным глазам. Толик проснулся первым. Шерхан и лопоухий новичок, дежурившие под утро, тихо переговаривались у потухшего костра. Лиды не было. — Где она? — мозгоед вскочил, не обращая внимания на боль. — Подружка твоя. Ушла перед самым рассветом, просила передать тебе привет. Шерхан смотрел с интересом на метание мозгоеда. — А ты чего бесишься-то? По зоне без бабы пройти не сможешь? Или стащила у тебя чего? — Нет, просто договаривались вместе до кордона топать. Не люблю, когда планы меняются на ходу. Бросила меня одного, раненого, человека, который ей жизнь спас, а с виду серьезная. Я слюни, как идиот, распустил, домашняя, жизнерадостная. Тьфу! Где ее теперь искать? Или эта падла просекла, что мне от нее надо, и решила свалить по-тихому? Вот не везет, так не везет. Толик еще долго переживал, возмущался, но в силу природного добродушия и фатализма, который вырабатывается у всех жителей зоны рано или поздно, смирился. Сталкеры помогли добраться до заставы долго, а уж до бара мозгоед добрел сам. Лида сидела на холме и курила. Расположившиеся вокруг слепые псы совершенно не обращали на девушку внимания, только изредка одна из них принюхивалась и, недовольно рыкнув, отворачивалась. Собеседница расположилась рядом, совершенно не заботясь о чистоте белого платья. — Неужели тебе так сложно было отпустить этого парня? Лида затушила окурок о землю. — Как ты не понимаешь, он не хочет вернуться. Никто из них не хочет. Вынести блокпост, собравшись командой хотя бы в 10 человек, реально, были прецеденты. Они любят эту землю, постоянное чувство опасности, близкое дыхание смерти каждую минуту. 3 года назад я решила сделать им подарок, зона исчезла. И что из этого вышло? Я думала, взорвусь от того потока мольбы, который на меня обрушился. Люди хотели все вернуть. Они мечтают о доме, но больше по привычке. Так надо по законам жанра, хотеть отсюда вырваться, ненавидеть все, что нападает, стреляет, убивает, загрызает, зомбирует, отравляет радиацией. Так ненавидят и презирают стерву, и при этом тратят последние деньги, бросают семью, детей, создают себе проблемы на работе, разрушают сами себя и своих близких, только бы быть с ней рядом. Существовать без нее невозможно, а с ней невыносимо. Это очень серьезный наркотик. Попробовав хоть один раз, вся остальная жизнь будет казаться пресной, даже если эта стерва к тебе не слишком благосклонна. Ну а Толик, почему бросить его заставила? Если ты ассоциируешь себя с роковой женщиной, познакомься со своими почитателями, пусть знают, кто их так одарил. — Ты что, подруга? Блондинка от возмущения даже стала немного прозрачней. Может, мне устроить пресс-конференцию? Дорогие сталкеры, позвольте представиться. Зона. Все ваши истинно мужские версии о заговоре властей, о жестоких опытах инопланетян, о физико-химической причине появления данной территории ничем не обоснованы. Шершель-афам, как говорят французы. Да в течение недели здесь не останется ни одного человека. В зоне женщинам не место, слышала когда-нибудь? И тут оказывается, что зона появилась благодаря смерти одной единственной дамочки. Не поверят. А когда поверят, не простят. Я не могу отобрать у тех, кто мне дорог, любимую игрушку. Пускай ловят злодеев, которые все это устроили. Пускай монолитовцы молятся своему идолу, а не мне. Я не тщеславна. Достаточно того, что я вижу в душах сталкеров восхищение. Пусть даже они не догадываются, кем восхищаются. Я бы не назвала твое нынешнее состояние смертью. Ты живая. Ты дышишь, любишь, ненавидишь, даже ходишь по земле иногда. Каждое дерево здесь, каждая аномалия — ты. В тебе столько эмоций, что в одном человеке даже не поместятся. Не знаю, Лида. Иногда мне кажется, что я умерла. А иногда лучше бы я и не жила никогда. Девушка в белом платье до дрожи становилась реальной, когда в глазах появлялась тоска. Две женщины замолчали. Только псы периодически нарушали тишину фырканьем. — Кстати, почему женщины здесь долго не задерживаются? — А я мало того, что жива, так еще и домой могу вернуться в любой момент. И беседы с тобой веду, как равная, — неожиданно спросила Лида. — Насчет ревности ты переборщила, подруга. Блондинка фыркнула. — Ответь лучше на вопрос. Не люблю конкуренток, это моя территория. А вот ты мне явно не соперница. Твоя жизнь там, за забором. Пришла и ушла, была и нет тебя. Да и скучно мне здесь. Поклонники не догадываются о моем существовании. А если узнают, будут пытаться уничтожить. В курсе только доктор. Я же не могу с ним потрещать, как с подружкой. Но и забор этот мерзкий полностью меня от окружающего мира огородил. А ты новости сообщаешь, просьбы мелкие выполняешь. Поэтому и выпускаю. Кстати, принеси мне в следующий раз кроликов. Хочется чего-то пушистого, доброго. Надоели монстры. Ну да, конечно, ты в последний раз черенок розы попросила, мол, цветы прекрасные, радуют глаз, и что? 2 месяца не прошло, как розочки под воздействием аномалий и радиации научились стрелять отравленными шипами в людей и животных с расстояния почти в 10 метров. Хотя цветы и в самом деле красивые, жалко ядовитые. Лида с плохо скрываемым восхищением посмотрела на бутон розохвата в волосах собеседницы. Он был размером с большой грейпфрут лимонного цвета, а по краям лепестков ярко-бирюзовая полоска. У розы изначальная суть агрессивная, шипы просто немного усовершенствовались. У нормальных цветов они тоже колоть любят. А кролики милые, травку жуют и оплодотворением занимаются. Думаю, благодаря их плодовитости выживут и среди огромного количества хищников. Ага, и усовершенствуется суть вместе с внешним видом. Будут кролики размером с теленка прыгать по земле, жевать травку и оплодотворять друг друга, монстров и сталкеров. «Лучше не рисковать», — пробурчала Лида. «Не выпущу отсюда, пока не пообещаешь». «Я в последний раз...» «Предупреждала ведь? Как их, по почте прислать?» «Перестань угрожать. Это в первый раз я тебя испугалась, да и коты. Чего-чего, а подлости в тебе не заметила. Жестокость и глупость, да, это есть». «Не зарывайся, подруга. Ты просто пообещай. Вдруг вернешься?» «Хотя вряд ли». Последнюю фразу душа зоны прошептала еле слышно. «Ладно, держи артефакт. Не забывай, у тебя ровно 3 часа 20 минут. Лида встала и отряхнула налипшие листья с 5-й точки. Ну, прощай, подруга. Спасибо за все. Если бы не ты, никогда не смогла бы собрать денег на операцию Олегу. И остался бы мой муж на всю жизнь парализованным. А сейчас он практически здоров. 5 лет неподвижности забыты, как страшный сон. И последняя охотка принесла мне достаточно денег, чтобы он смог начать свое дело. «Теперь мы заживем!» Лида не сдержала эмоции и чмокнула в теплую упругую щеку блондинку. По ощущениям, обычная живая женщина. Та подняла на Лиду глаза, в которых плескалась неожиданная боль, и тихо попросила. «Побудь еще немного. У меня впереди столько лет одиночества». Лида мыслями была уже там, дома, в маленькой квартирке, обнимала любимого, самого главного человека на земле. Но сердце защемило от жалости к этому страшному и жестокому, но в то же время такому несчастному созданию. Она снова села на землю. Кто знает, может, у Олега ничего не получится с бизнесом, и тогда мы вместе с ним придем к тебе в гости за хабаром. А может, тебе просто не стоит так категорично относиться к девушкам, которые приходят сюда? Возможно, с кем-то тебе будет так же интересно, как и со мной? Так, все, иди. Разнюнилась я. Это ты на меня так негативно действуешь. Очеловечиваешь одним своим присутствием. Женщине нужна другая женщина, хотя бы для споров и держания себя в тонусе. Так что не обманывайся. Ты все еще человек, хоть и трудно в это поверить. Лида улыбнулась, но девушка в белом платье растворилась в воздухе, как всегда, не попрощавшись. Слепые псы поднялись и убежали по собачьим делам. Только одна задержалась, ткнула слепой мордой в руку рыжей и рванула догонять своих собратьев. Лида не спеша двинулась к блокпосту. Мысленно прощалась с зоной, не только как с непредсказуемой девицей, но и как с территорией, можно сказать, целой страной. И с монстрами, которые чаще всего не трогали ее. Не из-за защиты хозяйки, нет. Та вообще предпочитала не вмешиваться в приключения сталкерши. Просто в Лиде не было агрессии. Однажды, поговорив с доктором, она поняла, как нужно здесь себя вести. В конце концов, для любого снорка вкуснее и приятнее добыча в виде кабана или плоти. Они не стреляют, и мяса в них больше. С особо обнаглевшими и тупыми особями она разбиралась без жалости, а потом старалась унять дрожащие коленки. И с аномалиями, которые для Лиды были практически безопасны, почему-то в зоне пресловутая женская интуиция работала очень активно. Чаще всего Лида начинала обходить подозрительные места еще до того, как опомнившийся детектор начинал пищать. И с доктором, который любит зону. Он прекрасно знает о ее настоящем облике и жалеет, как непутевую дочку. Благодаря ему рыжая и познакомилась с девушкой в белом платье. И с жителями этой удивительной страны. Где еще можно встретить настолько прозрачных людей? Подлость или благородство, доброта или злоба, наивность или цинизм, жестокость или мягкость в цивилизованном обществе там, за бетонным забором, истинные черты характера скрываются маской. Входя в зону, ты снимаешь маску в первые же часы. Лида осторожно шла, не забывая контролировать окружающую обстановку. 2 недели дома, и приглушатся рефлексы, исчезнет желание в толпе хвататься за пистолет, через пару месяцев перестанут мучить кошмары. У женщин лобильная психика, они прекрасно справляются со сменой обстановки. Только немного было жаль зону. Еще долго придется тосковать по их пикировкам, чисто женскому трепу, глупому и, на первый взгляд, бессмысленному хохоту, как бы блондинка ни хорохорилась. 100 лет, возможно, от человека в зоне ничего не останется. Но пока слишком свежа память. Лида надеялась, что ее странная и страшная подруга не устроит от тоски кровавую баню. Метров через 500 ее заметят и начнут стрелять. Следовало подготовиться к переходу. Лида полностью разделась, стараясь не думать о радиации, сняла все резинки с волос, артефакт и нож бросила рядом с собой, остальные вещи аккуратно сложила в рюкзак. Деньги туго свернула и упаковала в заранее припасенный презерватив. У женщин свои секреты, как можно в теле спрятать что-то небольшое. Неприятно, конечно, но Лида делала ради мужа вещи и похуже. Самый яркий пример — зона. Налетел ветер, и девушка поежилась, по коже поползли мурашки. На этом кусочке суши никогда не было жарко. Артефакт, похожий на темно-коричневую баранку, взяла в левую руку, нож в правую и, закусив губу, царапнула кожу на запястье. Проступило несколько капель крови, которые Лида размазала по баранке. В тот же момент рыжая исчезла. Нож словно сам по себе висел в воздухе, затем он решил запрыгнуть в рюкзак, а рюкзак, в свою очередь, стал судорожно запихиваться под нагромождение камней. Следующие 3 часа с копейками Лиду не могли увидеть люди, определить детекторы движения и тепловизоры не могли унюхать собаки. Вообще артефакт был замечательный, хоть и одноразовый. Где его можно найти, Лида не имела ни малейшего представления. Обычно зона отдаривала ее баранкой на выходе. Только 1 раз Лида захотела удовлетворить свое любопытство, и девушка в белом платье хихикая объяснила, что это подарок кровососа. Поскольку баранка не была похожа ни на одну часть тела монстра, Лида решила не уточнять. В нее закрались смутные подозрения, которые вызывала форма артефакта. Лучше не знать, что тебе придется нести в руках больше 3 часов. Теперь девушка торопилась. Еще не хватало стать видимой в окружении военных. Возможно, заметив в 100 метров от себя голую женщину с окаменевшими экскрементами в руке, люди оцепенеют. Но все же больше шансов оказаться изрешеченной пулями. Здесь быстро вырабатывается рефлекс расстреливать все непонятное. В Всякий раз, возвращаясь таким способом домой, Лида боялась жутко, поэтому сквозь блокпост проносилась со скоростью ветра и неслась дальше, до уже обычного леса, где был еще один схрон с гражданской одеждой, влажными салфетками, дамской сумочкой и косметикой. Из леса выходила совсем другая личность, в которой никто и никогда не разглядит сталкершу, с глуповатой улыбкой на лице и светящимися глазами. Как хорошо, когда вокруг тебя нормальные, обычные люди. В ближайшей деревне Лида зашла к абсолютно нелюбопытной бабусе, у которой всегда оставляла машину, и направилась домой. К мужу, ради которого она столько раз рисковала жизнью. А как иначе? 5 лет он был беспомощным, ей приходилось содержать семью, поддерживать в нем волю к жизни. Теперь у них есть деньги, и она сможет, наконец, заняться тем, что получалось лучше всего — хранить очаг, дарить тепло. А мамонта домой будет приносить Олег. Лида сидела в машине и размазывала слезы по щекам. На 6-м этаже в кровати лежало 2 трупа. Если бы она никогда не бывала в зоне, если бы застукала Голубков спустя месяц после возвращения, она бы поступила как нормальный человек, оттаскала бы соперницу за волосы и вышвырнула из квартиры, а мужу устроила бы смачный скандал с битьем посуды. Но случилось то, что случилось. Вместо выдранных волос — свернутая шея, а из посуды в первую очередь подвернулся нож, который сейчас торчал из груди мертвого, но все еще любимого предателя. Нет, каково, а? 2 месяцев не прошло после операции, от жены никаких известий, возможно, она вообще мертва, а он привел девицу и уложил ее в семейную постель. Постепенно рыдания становились все тише, а в душе поднималась злость, которая, в свою очередь, помогла начать здраво мыслить. Здесь, на большой земле, Лиду больше ничего не держало. В тюрьму не хотелось. Было только одно место, где Лиду могут ждать. Зона обрадуется. Хотя, может быть, если поймет, что Лида собирается остаться навсегда, переведет ее в категорию соперниц и уничтожит. Но такой расклад вполне устраивал Лиду. Жить больше не хотелось. Незачем. За проход пришлось отдать почти все деньги, которые были заработаны в прошлый раз. За пронос кроликов потребовали заплатить, как за проход людей, так что обычная сумма увеличилась в 3 раза. У камней, под которыми был тайник, нарезала круги стая слепых псов. Лида притормозила не столько из-за себя, сколько из-за ушастых. Но потом на одном из валунов заметила девушку в белом платье и двинулась дальше. Зона молча смотрела на Лиду. Слова были не нужны. Едва рыжая появилась на территории, девушка в белом платье считала ее мысли. Лида, не поздоровавшись, поставила переноску на землю и открыла дверцу. 2 белых пушистых кролика осторожно принюхивались и выходить не торопились. Стая рванула к столь необычному деликатесу, но была остановлена одним движением руки блондинки. Зона легко соскочила со своего трона, подошла к клетке, вытащила 1-го кролика и поцеловала в мордочку. Затем тоже проделала и со 2-м, после чего пушистики были отпущены на свободу. После моего поцелуя ребяткам и их потомкам обеспечено безопасное существование в течение года. Этого хватит, чтобы адаптироваться здесь и расплодиться в достаточном количестве. Спасибо большое, хотя я знаю, что ты вернулась не для того, чтобы выполнить обещание. Лида не выдержала. Она упала на землю и разревелась, как маленькая. Сбивчиво, сквозь слезы, она рассказывала, хоть и понимала, что Зона и так все знает. Просто нужно было выговориться тому, кто поймет и не осудит. Зона гладила Лиду по спине и слушала. Она помнила, как тяжело остаться наедине с болью. Она знала, как страшно не иметь рядом души, которая сумеет пожалеть и посочувствовать. Вскоре истерика начала стихать. Лида перевернулась на спину и смотрела на проплывающие по небу облака. — Ты позволишь мне остаться? — Зачем? Будешь бродить, собирать артефакты, выполнять опасные задания, чтобы хоть что-то заработать? Зачерствеешь и превратишься в жестокую, хладнокровную убийцу. Начнешь выводить радиацию не красным вином, которое на самом деле помогает, а водкой, чтобы поскорее спиться. Или, может, пойдешь работать шлюхой к старику-торговцу. Ты мне слишком дорога. Я не могу загубить твою душу. Ты меня прогонишь? Я не могу тебя выгнать. Ты пришла ко мне за помощью. На этом свете больше никого нет, кому бы я так привязалась. Лида села. Я не пойму, что ты мне предлагаешь? Будь со мной. Стань мной, подруга. Мы очень похожи, наша преданность оказалась втоптана в грязь. Вместе мы сможем приглушить обиду и ненависть. Я готова даже поделить поклонников. Девушка в белом платье попыталась улыбнуться. Сейчас она как никогда была похожа на настоящего человека. Я не понимаю, как такое возможно. Объясни. Зона помолчала. Потом взяла руки Лиды в свои, наклонилась. Если бы кто-нибудь данную сцену наблюдал со стороны, мог бы решить, что девушки вот-вот начнут целоваться, и прошептала. — Лучше я покажу. Темные подвалы, бронированные двери, люди в белых халатах и респираторах, молчаливая охрана с оружием, лаборатории с огромным количеством оборудования, подземные железные дороги, ведущие неизвестно куда, бесчеловечные опыты над животными и людьми. Молоденькой Мариночке поначалу было жутковато и непонятно одновременно. Уже позже она стала ненавидеть свое место работы. Но человек, ради которого она бросила все и засела на зараженной территории, не имея права послать даже маленькой весточки знакомым и друзьям, был для нее богом. Когда преподаватель генетики предложил место лаборантки в очень секретном и интересном проекте, работа над которым засчитывалась и как окончание университета, и как дипломная работа с последующими радужными перспективами, девушка, не раздумывая, согласилась. К тому же седой, но подтянутый и еще не старый профессор нравился ей как мужчина. Да что там, она была влюблена в него по уши. Родители умерли, а друзья... Что, друзья, погрустят и забудут? Однако поначалу их связывали только рабочие отношения. У Марины был допуск низкого уровня, и она долго оставалась в неведении по поводу истинных исследований секретного НИИ. Но обрывки разговоров в столовой, страшные крики по ночам, ее собственные лабораторные исследования живых тканей, непонятно каких организмов, явно не человека и не животного, постепенно начинали складываться в стройную картину. Марина начала поддаваться панике, и мудрый профессор вовремя затащил ее в постель. Теперь Марина принадлежала ему навечно. Да, она не любила свою работу, да, она жалела зверушек и людей, чаще всего привозили зэков, которых никто не будет искать, но все это было вторично. Любимый человек рядом, смотрит ласково, держит за руку, что еще нужно, даже если любимый является жестоким человеком. К тому же девушка верила, что все исследования ведутся для блага человечества. Женщина верит всему, пока на ней розовые очки любви. Полного ужаса, творимого здесь, Марина даже не могла себе представить. Монстры всевозможных видов, неудачные и очень неудачные попытки передать генотип человека. Но это не все. Маринкин профессор занимался совершенно другим. В лабораторию со всей территории Советского Союза свозились женщины, старые, молодые, совсем маленькие девочки, зэчки, жертвы инопланетных похищений, уехавшие работать за границу, просто пропавшие без вести. В нашей стране всегда было неважно с поиском исчезнувших людей. Ученый искал ведьм. Он придерживался теории, что во времена Инквизиции сожгли огромное количество людей с необычными способностями, и если бы не это грубое уничтожение части человеческого генома, уже в 20 веке в коммуналках соседки не просто бы ругались, а швыряли друг в друга огненные шары и двигали мебель одним взглядом. Опыты были разнообразные и жестокие. Профессор решил, что в каждой женщине есть скрытые возможности. Женская интуиция есть остаточное проявление способности к магии. Хотя сам ученый не любил этого слова и сказок, и заставить эти способности активизироваться может стрессовое состояние, причем нечеловечески тяжелое. Пытки физические и моральные, голод, холод, банальные избиения, обращение как со скотом, без скидок на возраст. Лучше всего результаты проявлялись как раз у девочек до 10 лет. И профессор получил то, что хотел — информацию. Спустя определенное время мучений у кого-то раньше, у кого-то позже появлялась какая-нибудь необычность. Возможность левитировать, становиться невидимой, проходить сквозь стены, взглядом прожигать предметы. Да мало ли какие тайны скрывает человеческий мозг. Только воспользоваться новыми способностями подопытные не успевали. Во-первых, они были достаточно измотаны и запуганы, а во-вторых, очень быстро оказывались в лаборатории на столе. Ученый выпускал кровь и методично ее исследовал, и нашел вещество, очень похожее по строению на женский гормон эстроген. Отличия были минимальны, но эффект оказался поразительным. Гормоноподобное вещество появлялось как защитная реакция и уже больше не исчезало из кровяного русла. Вскоре профессор смог выделить концентрированный препарат. Нужен был еще один подопытный для чистоты эксперимента, неизмученный. Тогда и упали розовые очки, разбившись вдребезги. Марина была идеальной кандидатурой. Профессор никогда ее не любил, просто использовал как очень удобный и безропотный многофункциональный с эротической добавочной функцией калькулятор, а в нужный момент решил принести в жертву науки. Она даже и не знала, что ей вводят. Просто сообщили, что в ней эпидемия гриппа, и всем предписано сделать прививки. Боль, жуткая боль. Суставы выкручивают, глаза слезятся, в легкие залили жидкий огонь. Сердце стучит настолько быстро, что толчки крови уже не разделить на слух. Мышцы стонут от сильнейшего напряжения. Не выдержав мук, девушка впала в забытье. Ее начали приводить в себя, началась паника, многолетний эксперимент под угрозой. Но Марина была жива. Она перерождалась. Тело было словно сковано, но сознание медленно возвращалось. Правда, оно было уже совсем не таким, как раньше. Ее душа видела мысли всех, кто присутствовал в комнате, и мысли охранника за дверью, собак в соседней лаборатории и уборщика Петровича. Все дальше и дальше, все больше живых существ не только под землей, но и далеко на поверхности были прочитаны за мгновение. Она слышала, как радуется солнцу трава, она видела, как поет любовную песню соловей своей избраннице. Она понимала, что шепчет камень лучу солнца. А главное, она увидела душу того, кого так сильно любила, и поразилась темноте и холоду, узнала, что ее любовь была безответной, бессмысленной, презираемой, и не захотела жить. Она потянулась к ближайшему источнику энергии — атомной электростанции. Позже это назовут выбросом. Много лет прошло, но Марина ничего не забыла. Иногда воспоминания вызывают боль, и она снова крушит все вокруг тем же способом, что и в первый раз. Это приносит краткое мгновение иллюзии смерти и временное облегчение. Девушка исчезла. Появилось нечто, чему нет описания. Какое-то время Марина привыкала жить в новом состоянии, определяла свои границы, анализировала произошедшее, а потом обратила внимание на окружающее пространство и увидела сталкеров. Читая каждого из них, она видела разные мысли, души, и почти в каждой сквозила любовь и ненависть вперемешку. К ней они называли ее «зона». И тогда девушка в белом платье поняла, что жить стоит, если хоть кто-то тебе рад, даже не признаваясь в этом самому себе. Уже позже на ее территории обосновались господа из О-сознания. Некоторое время Марина развлекалась, считывая их уверенность в собственной исключительности и глядя на попытки понять ее природу. Позже они установили выжигатели мозгов, создали легенду об исполнителе желаний и окружили себя фанатиками из монолита. Зоне эта игра переставала нравиться. Никто не имеет права творить что угодно в гостях. Тут подвернулся сталкер, который, в отличие от всех, искренне хотел уничтожить Зону. Любовью и восхищением тут и не пахло. Зона направила его по нужному пути. О-сознание было уничтожено, а Марина свернулась и скрылась на ЧАЭС. Решила посмотреть, как отнесутся люди к ее исчезновению. Просто промелькнула мысль, что уже не нужна, раз появился такой человек, как Меченый, а навязываться она не любила никогда. Мысль была неудачной. Таких, как Меченый, больше не нашлось. Она решила вернуться. Тогда и отгородили Зону стеной от окружающего мира. А потом появилась Лида. Марину заинтересовало полное равнодушие к Зоне и всепоглощающая любовь к кому-то, кто остался по ту сторону бетон. Это здорово напомнило ее саму до прививки, и ей очень захотелось подружиться с рыжей девушкой. Лида скулила. На плач уже не оставалось сил. Она словно прожила кусочек чужой жизни. Она видела, слышала, чувствовала. Ее собственное горе показалось таким никчемным, таким глупым. Сочувствие, нежность и желание разделить эту непосильную ношу заняло все мысли. Марина обняла подругу, а затем исчезла. Просто растворилась в девушке. Боль, жуткая боль. Суставы выкручивают, глаза слезятся, в легкие залили жидкий огонь. Сердце стучит настолько быстро, что толчки крови уже не разделить на слух. Мышцы стонут от сильнейшего напряжения. Выброс. Я даже не ожидала, что наше пространство станет больше в два раза, и мерзкий забор превратится в груду обломков. Это место только наше. Мы вдвоем хозяйки над живым и мертвым. Не думаю. Пока в мире остаются мужчины, не умеющие ценить преданность, и женщины, способные любить, Зона будет расти. Через какое-то время у нас обязательно появится еще одна подруга. Иногда перед выбросом можно вдалеке увидеть призраков. Две босые девушки медленно бредут по земле. Блондинка в белом платье и рыжая в комбинезоне сталкера. У первой в волосах цветок розохвата, у второй на руках кролик-хамелеон. Рядом бредут слепые псы. Никто не знает, кто это и куда направляются. Зона умеет хранить тайны. Гроза разгулялась не на шутку. Дождь тоже как из ведра. Обычный вечер обычного дня в Зоне. Пастух подкинул несколько влажных корявых веток в мягко горящий костер. Погода мало беспокоила, ему повезло. Нашел этот полуразвалившийся сарай. Видимо, старый дровяник. В чудом уцелевшее стекло маленького окошка колотил ливень. Хоть крыша не протекает, можно нормально обосноваться здесь, вот только не хочется. Грозу пересидеть, а потом в бар дернуть. Хватит, наелся Зоной, по самое горлышко наелся. Сбыть хабар и к чертовой матери отсюда. А ведь как все начиналось? Романтика, вольная сталкерская жизнь, Зона. Сказки для идиотов. Вся романтика в том, чтобы живым вернуться, загнать хабар и напиться в доску. Вольная сталкерская жизнь тоже оказалась далеко не сахаром. Пот, грязь, радиация, усталость и кровь. Причем крови порой даже больше, чем всего остального. Друзья есть, всегда помогут, поделятся, а поговорить не с кем. Устало отмахиваются. Опять ты со своей философией. Про прошлую дозоновую жизнь разговаривать не принято. Все, ты в Зоне. Это твое прошлое, настоящее и будущее. Пастух вздохнул, отложил почищенный калашников, натянул поплотнее капюшон и задумчиво пошевелил угольки. Паршивый день сегодня. В группу шатуна он не попал, тот ушел с двумя новичками, чтоб пообтерлись, а с незнакомыми ходить не хочется. Пришлось идти в одиночку, и в итоге день на смарку. От периметра отошел километров на 5, артефактов почти не нашел, а патроны все истратил. Псевдоплоти сегодня в ударе, так и прут. Верно ему в баре сказали 2 месяца назад, когда он только-только пришел. «Не, парень, тебе зона ничего хорошего не даст, ни денег, ни счастья». Верно сказали. Это место для тех, кому терять нечего, для тех, кто в жизни разочаровался. А ему, пастуху, еще и 30 нет. Останься он в родном селе, уж, может, и женился бы, хозяйством обзавелся, детишек опять-таки. Нет, потянуло на романтику. Настоящим мужиком себя почувствовать. На тебе романтику, жри ее горстями, да только руки от кровавой грязи вытри. Эй, есть тут кто? Сквозь шум ветра и дождя прозвучал уверенный мужской голос. Сталкеры, есть кто внутри-то? Пустите непогоду переждать. Не стреляйте, сынки, один я. Пастух напрягся. Кого там кровосос принес? Голос незнакомый, лишь бы не мародер. «Заходи, дядя, только медленно и руки на виду держи!» Покосившаяся дверь со скрипом отворилась, и в сарай медленно вошел щуплый субъект в синем дождевике и с суковатой палкой в руке. За плечом вошедшего болтался нетуго набитый рюкзак из мешковины. «Добрый человек, впусти прохожего обогреться!» Из-под капюшона на сталкера глянули веселые старческие глаза. «Бреду, бреду, смотрю, в оконце никак огонек играет. Думаю, пустят погреться-то. Идти еще далековато, а по такой погоде и того дальше. Не против соседства, парень?» «Заходи, дед, только не шали, я нервный». Пастух ничего не имел против пришедшего, но своими словами прибавил себе уверенности. «Располагайся, места хватит». «Вот благодарствую. Промок весь, чай пообсохну к утру. А то ревматизм, ежели на пути прихватит, куда ж дальше-то идти?» «Благодарствую. А ты что ж здесь, один?» «А ты с какой целью интересуешься, старче? Интерес какой имеешь или так, разговор завести?» «Интерес, конечно. Да не про твои бирюльки, сынок. Любопытно просто, а коли девчина захочет поужинать, чем ты от нее отбиваться будешь? Котелком, что ли? Автоматик-то беспатронный, отсюда видать. Вона рожок пустой отстегнут. Были б патроны, зарядил бы». Дед опустился на чурбак, положив рюкзак на колени, а палку отставил в сторону. «Так и ты, дед, не особо для зверей-то опасен. Что-то кроме этого дрына и не видать у тебя ничего, а под плащом берданку не спрячешь. Да и обрез бы уж давно оттопыривался». Пастух подозрительно окинул старика взглядом. «А ты вообще как здесь оказался, дед? Что-то староват ты для зоны. Без оружия ходишь, как по крещатику». «Да кому ж я нужен-то? Старый, костлявый, кости прогнили уже. Ха, несъедобный я». Дед, поморщившись, потер поясницу. «Живу я здесь, парень, вот и хожу без оружия. Кто ж по дому с карабином ходит?» Пастух опешил. «Сумасшедший дед! Вот принесла нелегкая на ночь глядя собеседничка. Ишь ты, живет он здесь, маразматик старый!» «Хорош шути, дед, не с сопляком разговариваешь. Как звать-то тебя?» «Да не шуткую я, сынок, за правду говорю. Живу я здесь, а... ну, то есть в Чернобыльском районе. А звать меня Митрий Фомич, председатель свиноводческого совхоза «Заря пролетариата». Слыхал про такой? Это 10 километров к северу отсюда». «Не, не слыхал. Я так далеко не ходил». Пастух озадаченно почесал макушку. «Брешешь ты, Фомич, какой колхоз? Уж 25 лет тут нет ничего. Зона только». «Кому зона, кому родина. Слыхал я про эту аварию на станции. электричество из ей шло, а потом бабахнуло что-то, и электричество кончилось. Тогда весь совхоз растащили, люди уехали. Одни мы со Степанидой, жинкой моей, остались, да еще сын, Минька. Куда нам ехать? Родились тут, а выросли, работали. Некуда нам ехать. Вот и работничали втроем. А третий месяц, как Степанида померла, вдвоем остались с Минькой. Только он тоже не ахти какой работник стал. Болеет, кожа у его извится. Вот за мазью иду, а вось и полегчает. Ну, ты даешь, Фомич. И чего? Никак на тебя зона не повлияла? Ты вроде не хворый никакой, раз хозяйство практически один ведешь. Вот дела. Сталкер шумно выдохнул. В баре расскажу, так и не поверят. Действующая свиноферма в зоне. И что же, даже свиньи есть? А то! Дед горделиво приосанился. 50 рыл. Упитанные, здоровые, что твои катки. Хоть сейчас на всесоюзную выставку. Поросятся справно, хряки племенные. А то, что здоров я, это верно. Да разве за таким хозяйством один углядишь? Крыша в хате протекает немного, заборец надо бы обновить, совсем ветхой стал. Печка чадит полегко. Помогают мне иногда. Кто ж помогает-то? Тут из поселенцев только вы с Минькой и остались. Как-то? Сталкеры заходят иногда, подсобят чего и дальше идут. Ну, не за так, конечно, харчуются они у меня, а после как уходить соберутся, я им гостинцев каких надам. Так и живем, не тужим. И что, часто заходят? Пастуха уже заинтересовал этот дед. Может, и сумасшедший, но рассказывает складно. Будто и нет вокруг никакой зоны с ее аномалиями, монстрами и остальным дерьмом. Интересно пастуху послушать про сельскую жизнь. Все-таки знакома она, мирная. Редко заходят, но метко. Когда сами забредут, когда позову кого. Вот в прошлый раз у меня паренек один 2 недели работничал. Добрый паренек, мастеровой. Мы с ним в хлеву крышу перекрыли, ясли поставили новые. Да еще и дров нарубил. Санькой звали. Улыбчивый такой. Хороший паренек. Только позавчера ушел. Домой, сказал, направился. Ты, ежели встретишь его, скажи, поклон Фомич передавал. Погостевать звал. Передам. Пастух пытался скрыть волнение. Этого улыбчивого Саньку сталкеры звали Скоморохом. Смешливый молодой парень, шуток его не было конца. Пастух прекрасно его знал, все-таки одногодки и почти земляки. Последний раз, примерно месяц назад, Скоморох уходил в зону с Топтуном, опытным сталкером. Шли они в сторону Рыжего леса, да, видать, не дошли. Топтун вернулся один, без хабара, и сказал, что Скоморох отстал от него в лесу, когда они нарвались на собачью стаю. Топтуну поверили, так как никаких причин врать у него не было. Выпили, конечно, за Скоморожью добрую память и забыли. А вчера ранним утром Скоморох валился в бар с полным мешком артефактов, загнал их бармену-скупщику, не торгуясь, и ушел. Ни с кем не разговаривал, ничего не рассказал, даже не поел. Самое главное то, что продал он абсолютно все. И амуницию, и детектор аномалий, и винтовку. Только складной нож оставил. Вот оно как. Значит, домой Скоморох пошел. Молодец. Пастух даже позавидовал ему. Вот он, оказывается, где был. На ферме работал. Дела. За мазью, говоришь, идешь, Фомич? А куда? За кордон, что ли? Дед благодушно рассмеялся, показывая ровные белые зубы. Ха-ха-ха! Зачем за кордон? К соседу я иду, 5 км топать. Сосед тоже? Председатель? Почему-то сталкеру показалось, что дед сейчас ответит утвердительно и начнет рассказывать про еще один совхоз, какой-нибудь овечий или птичий, но пастух ошибался. — Нет, нет, — снова рассмеялся дед, — никакой он не председатель, просто человек хороший, Федосом Николаевичем звать. Хутор у него свой на окраине Желтого леса. Он мне Саньку-то и посоветовал. Подобрал он его порватого зверьем на опушке. Ну, подлечил хорошенько народными способами, знахарь он. И мне привел на откорм, так сказать. А Санька еще и рукастым оказался. Как на ноги встал, так сразу, чего Фомич подсобить по хозяйству. Вот и сгодился. К Федосу я иду, ага. Что-то мы заговорились с тобой, парень. А как величать тебя, и не знаю. Пастух, по привычке произнес сталкер, потом осекся. Паша. А чего ж пастухом-то прозвали? Деревенский я, до зоны пастухом работал, потом подался вот, на вольные хлеба. Пастуха никто не расспрашивал про личную жизнь, и поэтому он немного смутился. Думал, что денег подзаработаю. А оказалось, что плохо тут, не мое это. Я к другой свободе привык, а не к этой. Отстань, дед. Да я и не пристаю, не губся. Понимаю. Я ж поэтому и в город не поехал после аварии энтой. Сам всю жизнь на земле, не могу в городе долго жить. Давай ужинать, что ли? Заговорились мы. Извиняй, Фомич, нечего. Полбуханки хлеба осталось на утро, а больше нету. Не рассчитал немного перед выходом. Пастуху было даже немножко стыдно перед дедом. Вроде гостя, а угостить нечем. Давай, режь хлебушек. У меня сальца запасено. Федосу гостинец. Ну да ничего, чай не обеднеет. Лучок вот тоже, соль. Ха-ха, перчику забыл прихватить. Ну, да кабы знал. Пастух нарезал хлеб, подал старику. Тот достал из-за голенища своих резиновых сапог кривой нож, обтер его о штанину и начал нарезать сало. — Сейчас поужинаем, Пафнутий, и на боковую. Ни свет ни заря вставать, чтоб к восходу до Федоса дойти. А еще обратно. Как там Минька? Ты кушай, Паш, не красней, баш на баш ты хлеб, я сало. Все по-честному, не совестись. Пастух ел молча. Он уже давно забыл про свою подозрительность. Бедный дед, четверть века здесь живет, на руинах прошлого, и руки не сложил, хозяйничает, председательствует в разрушенном совхозе. Побольше б зоне таких председателей, может, и подобрела бы она. Фомич стряхнул с бороды крошки. — Ложись, Паш, спать. Я покараулю, потом тебя разбужу. Бессонница у меня, часа через три спать захочу. Сменишь? Давай я пока по нужде схожу. Пастух проснулся, когда солнце уже показалось за горизонтом. Дождь кончился, только вязкая грязь напоминала о ночной буре, а на небе не было ни облачка. Благодать! Пастух довольно потянулся и вдруг вспомнил, а где дед Фомич? Он вроде как караулить оставался, разбудить обещал. Сталкер обвел взглядом сарай. Может, ему вчера от усталости почудился этот странный дед? Или зона наваждения напустила? Говорят, такое случается. Да вроде нет. Вон и лучок на чурбачке, заменявшем вчера стол, лежит. И пара ломтей черного хлеба с аккуратными ломтиками сала. Не почудилось, значит. А где дед? Сталкер вскочил. Где автомат? Где контейнер с артефактами? Вот они, лежат прикрытые какой-то дерюгой. Все нормально, не воришкой дед оказался. Пожалел, видимо, его, не стал будить. Досидел до утра и пошел своей дорогой к Федосу Николаевичу. «Добрый путь тебе, Фомич!» Пастух мысленно поблагодарил странного деда и, с удивлением вспоминая вчерашний разговор, начал собирать вещи. До бара еще топать и топать, а молодой организм уже начал требовать калорий. Сборы заняли не больше минуты. Пристегнуть к автомату пустой магазин, закинуть за плечо контейнер — и готово. Сунул в карман остатки вчерашнего ужина — перекусить по дороге, окинул прощальным взглядом свое убежище и вышел на улицу. Примерно километр пастух прошагал в задумчивости. Ничто не мешало его спокойствию. Места эти сталкерами хожены-перехожены, аномалий минимум, да и то самых примитивных. Монстры крупнее тушканчиков здесь редкость. Лепота? Артефактов тоже не сыскать, окраина зоны. Впереди раздались громкие голоса, пастух прислушался. и сразу уловил знакомый бас шатуна. Он с группой возвращался из рейда. Вот и хорошо. Идти будет не скучно, да и на новичков интересно глянуть. Сталкер припустил рысью и вскоре увидал группу, остановившуюся рядом с невысоким кустарником. Они что-то шумно обсуждали, размахивая руками и матерясь. Кричать издалека в зоне не принято, поэтому он подошел поближе. Небритый здоровяк шатун и двое молодых чуть за 30 сталкеров стояли, сгрудившись возле какого-то большого тюка. Завидев пастуха, шатун сделал приглашающий жест и двинулся ему навстречу. Молодые остались на месте согласно неписанному правилу. Старший группы не обязан представлять им своего знакомого. Поэтому они дружно делали вид, что пастух им безразличен, и продолжали рассматривать непонятный, продолговатый предмет. — Здорово, бродяга! — подошедший шатун хлопнул пастуха по плечу. — Как сходил? — Ты не обижайся, надо же и смеду себе готовить. Я думал с тобой послезавтра пойти, а ты, видишь, один прогулялся. Есть добыча-то? — Два выверта и одна медуза, шелуха. А у тебя как? Пастух был рад встрече, но на откровение со сталкерами, даже такими, как шатун, его никогда не тянуло. Тем более, что это именно его добыча, добытая в одиночку, а значит, неприкосновенная для всех, кроме него. — Тоже мусор. Далеко не пошли, и мальцы еще в нашем деле. Первая ходка, сам понимаешь. Зато смотри, что мы на обратном пути зацепили. Шатун самодовольно ухмыльнулся, увлекая пастуха за собой. — Это не каждому опытному сталкеру удается. Пойдем покажу. — Представляешь, идем, никого не трогаем, а тут из-за куста контролер вываливается. Здоровый, как лось. Он и хрюкнуть не успел, как парни в него по магазину разрядили. Быстрые оказались. Мне только добить осталось. Они вместе приблизились к двум новичкам. Те поприветствовали пастуха и представились — Челнок и Цифра. Он назвал себя и взглянул на лежащее тело, закутанное в синюю непромокаемую ткань. — Суки! — будто молния пронеслась перед глазами Паши пастуха. — Суки! Резко сорвав с плеча автомат, он развернулся к оторопевшим сталкерам. — Какая тварь! Кто? Убью, ублюдки! Он замахнулся пустым автоматом настоящего рядом челнока и тут же нарвался на мощный удар в челюсть. Упав навзничь, он по-детски заморгал глазами. Над ним навис шатун. — Ты чё, паря, башкой где-то треснулся? Или под выжигатель попал? Чё кидаешься-то, идиот? — Уйди, сволочь! — пастуха трясло. — Уйди, слышишь? И вы уходите, мрази! Что он вам сделал? Он просто шел! — Сволочи! Вам бы только стрелять да по грязи лазать! А он... Из его глаз текли слезы, рука судорожно искала нож. — Уходим, парни, что-то с ним не то. Очухается, сам к бару выйдет. Не обращайте внимания, у некоторых это бывает. Уходим! Шатун резко развернул свою группу и быстрым шагом стал удаляться от кустарника и сидящего под ним пастуха. Тот смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду. Потом осторожно перевернул тело. На него глянула уродливая морда одного из самых страшных порождений зоны — контролера. Черные глаза даже после смерти их хозяина пронизывали насквозь. Но это был он. Это был его дождевик, его клюка и его старый потрепанный мешочек. И сало... в обмен на мазь. По грязному болотистому полю шел человек, не сталкер. Без оружия, с одной лишь суковатой палкой в руках и худым мешком за плечами. До бывшего свиноводческого совхоза, где теперь обитала псевдоплоть, оставалось еще пара километров. Сталкеры не заглядывали туда. Артефактов нет, а нарваться на взбешенного кабана шанс очень большой. Но человек шел именно туда. Там умирал молодой контролер, сын того контролера, который оказался человечнее многих людей, сын Митрия Фомича, и человек нес ему лекарство.